Сегодня я не мужчина. Пару недель назад всем не терпелось узнать, каким образом я стану извиняться в своей речи на бар-мицве. Как я объясню свое поведение? Признаюсь ли вообще? Когда меня обвиняли, я вовсе не собирался ничего объяснять, а тем более извиняться. Но теперь, когда у всех мысли заняты совсем другим, и всем уже по правде наплевать, я хотел бы объяснить свой поступок и принести извинения. Моя подруга Билли, которую я уже упоминал, сказала, что меня затюкали. Она по-настоящему прекрасна, умна и добра. Я сказал ей, может, сейчас у меня наступило внутреннее согласие. Она спросила, согласие между кем и кем? И я подумал, какой интересный вопрос. Я сказал ей, ничего меня не затюкали. А она возразила, именно так и сказал бы затюканный человек. И я спросил, а ты, полагаю, не затюкана? Она сказала, каждый в какой-то степени. Ладно, сказал я. Тогда я не более затюканный, чем средний человек. «Скажи самое трудное», — попросила она. «А я такой... Это что же?» И она говорит. «Не сию секунду. Ты даже не поймешь, что это, без долгого и напряженного обдумывания. Но когда поймешь, не бойся сказать. А если я не пойму?» «Поймешь. Ну а если?» Она сказала, «Я предложила бы тебе обсудить условия, но ты слишком затюканный, чтобы сказать мне, чего на самом деле хочешь». Что, очевидно, было правдой. «Так, может, это и есть то, что труднее всего сказать?» — предположил я. «Что?» — спросила она. «Что ты хочешь меня поцеловать? Это даже не в первой сотне». Я много раздумывал над ее словами. И о них я думал в еврейской школе в тот день, когда исписал тот самый листок. Я прочувствовал каждое из написанных ругательств, увидел, тяжело ли их написать, произнес их мысленно. Вот зачем я их написал. Но дело не в этом. А дело вот в чем. Я ошибся. Я думал, что труднее всего произнести самые гадкие слова. Но на самом деле говорить ужасные вещи довольно легко. Дебил, пизда, да что угодно. В каком-то смысле это еще легче от того, что мы знаем, насколько это гадкие слова. В них нет ничего пугающего. По-настоящему трудно говорить, например, о том, чего не знаешь. И я сегодня потому тут стою, что понял. Труднее всего сказать ни слова, ни фразу, а событие. Не может быть самым трудным то, что ты говоришь себе. Самое трудное обязательно говорят другому человеку или людям. Евреи, пробил ваш час. О правомерные! Всевышний приказывает своим слугам нести смерть евреям. Я призываю воинов Корана в последний поход против этих скотов, что убивают пророков. О правомерные! Разве должен я напоминать вам историю о еврейке, которая дала пророку, да пребудет с ним мир, отравленного ягненка, желая его убить? Пророк, да пребудет с ним мир, сказал своим спутникам, «Не ешьте этого ягненка, он говорит мне, что в нем яд». Но его друг Башир ибн Аль-Бары поздно услышал предупреждение и умер от яда. Еврейка пыталась погубить нашего пророка, да пребудет с ним мир. но, хвала Господу, не преуспела. Такова натура евреев, этого дважды проклятого народа. Они попытаются вас убить, но Господь взрастит в ваших сердцах знания об их злобных умыслах и спасет вас. Поступайте с ними, как пророк, да пребудет с ним мир, поступил с евреем Кенаной ибн Аль-Раби, сокрывшим драгоценности еврейского клана Бану Надир. Пророк, да пребудет с ним мир, сказал Аз-Зубайру ибн Аль-Авраму: «Пытай этого еврея, пока не выведаешь у него все, что знает». Аз-Зубайр приложил к груди еврея раскаленное железо, и тот едва не испустил дух. Тогда пророк, да пребудет с ним мир, отдал еврея Кенану Мухаммеду ибн Масламе, и тот отсек ему голову, а потом сделал евреев Кенаны своими рабами. Мухаммед, да пребудет с ним мир, взял себе самую прекрасную из евреек. Так поступайте, о правоверные! Пусть пророк будет вам примером в том, как обходиться с евреями. Палестинские братья, помните, когда правоверные арабы-палестинцы поднимаются в поход против евреев, они делают это во славу Господа. Они идут на битву как правоверные. В Хасиде не сказано: «О сунниты, о шииты, о палестинцы, о сирийцы, о персы, поднимайтесь в поход». Там сказано: «О правоверный, слишком долго мы сражались между собой и терпели поражение. Теперь мы сражаемся вместе, и мы победим. Мы сражаемся во имя ислама, потому что ислам велит нам сражаться насмерть со всяким, кто грабит нашу землю. Уступки — это путь шайтана».